Глава 10. Уже в четвертый раз я звонил в дверь и все посылал к черту. Если он спит, то должен проснуться. Или, если ему так больше нравится, может продолжать лежать и всю ночь слушать, как дребезжит дверной звонок. Но наконец-то дверь открылась, а я все еще продолжал давить на кнопку звонка. «Кто вы такой, черт вас побери?» – раздраженно спросил женский голос. «Какой-то страдалец от бессонницы?» Я решил, что ей не больше 19. Этой выгоревшей на солнце блондинки, из тех, которыми усеян пляж в Малибу. Они предохраняют песок от эрозии. Голубые глазки, далеко не невинные, губы искусанные и вздулись. На ней была ночная рубашка из тонкого шелка, которая доходила до верхней части ее бедер, а ее невероятно крупные груди оттопыривали хрупкий материал, как самодельные бомбы секретных агентов былых времен, уже заведенные и готовые взорваться. «Мне надо увидеть Джейсона Траверса», — объяснил я ей. Она вызывающе состроила недовольную гримасу. «Он занят». «Я догадываюсь, что он очень занят», — согласился я, неторопливо осматривая ее с головы до ног. «И, несомненно, будет очень занят и дальше. А пока что я зайду и побеседую с ним». «Если вы сейчас ворветесь к нему», — пронзительно предупредила она, — «то он может вас прибить». «Готов рискнуть», — храбро отозвался я. «Я вас не впущу». Она положила ладони на бедра, раздвинула ноги, принимая стойку, сделала глубокий решительный вдох. И ясно, что у меня почти не оставалось времени. Бомбы готовы были взорваться в любой момент. Я взял ее обеими руками за талию, приподнял примерно на 6 футов в воздух, потом повернулся и опустил ее позади себя на крыльцо. «Что вы себе позволяете?» – завопила она. «Мерзкий ублюдок!» «Если вам здесь надоест», – сказал я ей, «вы всегда можете попытаться дозвониться в эту дверь». И захлопнул ее перед самым носом блондинки. Вход в гостиную был из ближайшей ко мне комнаты. У меня не было представления, где расположены спальни, и я не намеревался инспектировать их по одной. В любом случае, мне представлялось, что рано или поздно Траверса станет разбирать любопытство, а в гостиной имелся бар. Поэтому я налил себе спиртного и совсем было собирался добавить в бокал кусочки льда, когда в дверь начали названивать. Примерно минуту спустя я услышал, как кто-то прошел по передней комнате босиком, потом шаги вдруг остановились. Можно предположить, что шедший заметил, что в гостиной горит свет. В комнату он пробрался очень медленно, напряженно всматриваясь, будто решая, что станет делать, если в дом вломился грабитель, и как отнесется пресса, если он не будет вести себя как герой. «Вы!» – воскликнул он булькающим голосом. «Тогда какой дьявол названивает в дверь?» «Не знаю, как ее зовут», — ответил я, не задумываясь. «Но она та самая женщина, у которой возникают проблемы, когда она пытается стоять прямо, если только ее все время не отводит плечи назад». «О, Господи!» Он чуть ли не выбежал из комнаты. Несколькими секундами позже я услышал визгливый женский голос, а потом и его низкий и успокаивающий. Потом голоса удалились, и все стихло. А спустя некоторое время Траверс возвратился в комнату. На нем был короткий махровый халат с завязанным поясом. Волосы все еще оставались всклокоченными. Он налил себе выпить, потом свирепо и агрессивно уставился на меня. «Не смейте что-нибудь затевать, Холман», – отрывисто предостерег он. «Ну ладно, этот трюк с тележкой для спиртного вы проделали весьма ловко, застав меня врасплох. Но в следующий раз все будет иначе». Он выпрямился, держа в руке стакан, сжал губы в прямую полоску. «Искалечу вас на всю жизнь». «Я запомнил эту фразу, потому что видел ваш фильм», — заметил я. «Вы играли в нем скверно». Он чуть не поперхнулся глотком шотландского виски. «И вообще, какого черта вам понадобилось от меня среди ночи?» «Почему вы позвонили Ларассону после моего ухода?» «Потому что подумал, вам скоро влетит», — фыркнул он. «Понадеялся, что он приготовит для вас настоящий комитет для достойной встречи. Но он, очевидно, не успел этого сделать, иначе вы бы здесь не околачивались». «Он недурно встретил меня», — сообщил я. «Можно сказать, с распростертыми объятиями. Кстати, Глория Клен чувствует себя отлично. Я ее сегодня видел». «Вот как?» Его лицо просветлело. «Где же вы ее видели?» «Хочу кое-что пояснить», — продолжал я. «Вам больше не придется беспокоиться о том, что студия Stellar может воспользоваться положением о моральной стороне дела». «Могу больше не беспокоиться?» Это его явно озадачило. О чем, черт возьми, вы сейчас бормочете? О том, что вам не придется снимать новый фильм для студии «Стеллар», объяснил я. Ах, потрясающе, он закатил глаза к небу. Значит, теперь вы сами превратились в гениального организатора и устроителя в области кинопроизводства. Окей, начальник. На кого же теперь я стану работать? На Дэна Ларсона, объявил я. Сначала вроде бы до него не дошло. Но потом, по изменившемуся выражению его лица, стало ясно, что он начинает проникаться этой идеей. «Почему Ларсон решил, что я когда-нибудь стану работать на него?» – спросил он подавленно. «Он сказал, а я это повторяю дословно, что поскольку вы оказались достаточно глупым и поделились с ним своим беспокойством по поводу собственной репутации, вы тем самым добровольно отдали себя в его руки. Если студия «Стеллар» не откажется от этого проекта, то он направит ей детальное описание предшествующей жизни Глории, где будете фигурировать и вы. Он убежден, что они умоют руки после того, как узнают всю подноготную этой истории». «Подонок», – произнес он глухим голосом. «И он ведь пойдет на это, пойдет. Вы понимаете, что это означает, Холман?» Тембр его голоса подскочил на пол октавы. «Мне конец. Он принудит меня подписать пожизненный контракт или выкинет что-нибудь еще и похуже». «Несомненно», – подбадривающе поддержал я это его предложение. «Так какого же лешего я теперь могу поделать?» Он невесело рассмеялся. «Кроме возможности броситься с ближайшей скалы». «Выход можно найти», – заметил я. «Как?» Его лицо покрылось испариной. «Какой выход?» «Он вам, правда, не понравится». «Наплевать, понравится, не понравится. Говорите, что вы имеете в виду». «Если мы сумеем как-то привязать Ларсона к убийству Вилли Шульца», — ответил я, — «тогда, возможно, мы сможем договориться». «Мне это не по душе», — сразу отреагировал он, — «но продолжайте». «Если мы сможем определенно доказать, что Ларсон достаточно замешан в деле, и таким образом поставить его в затруднительное положение перед полицией, тогда договоримся», — развивал я свою мысль дальше. «Например, забудем о том, что знаем, а он откажется от своей идеи финансировать фильм». «Ладно», – неохотно согласился он. «Но что для этого нужно?» «Полагаю, вы можете способствовать этому», – сказал я. Его взгляд медленно тускнел. «Каким образом?» – хрипло спросил он. «Пока еще не знаю», – откровенно признался я. «Но если я попрошу вас кое-что сделать, вы пойдете на это?» «Я сделаю все, что угодно, чтобы вырваться из нежных объятий Ларсона», – решительно пообещал он. «Послушайте, готов даже отказаться от баб». «Надеюсь, такой жертвы не понадобится», – торжественно произнес я. «Я тоже на это надеюсь». Он заморгал. «Это напомнило мне кое о чем. Если вы сейчас не очень заняты, Холман, то, может быть, вы продолжите то, что я только что прервал». «Вы насчет русалки из Малибу?» «Да», – он натужно засмеялся. «Поймите, мне это нравится, так что не поймите меня превратно, но эта дама ненасытная». «Простите», — отказался я, — «но она не в моем вкусе». «И не в моем тоже», — мрачно признался он. «Но сейчас как раз такой момент, когда вы могли бы это проверить». Траверс горестно вздохнул. «Но думаю, мне следует вернуться к ней и опять обнажить клинок». «Обнажить клинок?» — он еще сильнее закатил глаза. «Что за дурацкая хохма?» «Может быть, ее разочарование оказалось безутешным, и она уже выбросилась из окна?» – пошутил я. «Как бы там ни было, я вам позвоню завтра в течение дня». «Говорите только громче и отчетливее», – попросил он с несчастным видом. «Думаю, что к тому времени я сильно сдам». Я покинул Траверса, предоставив его злодейке судьбе, которой он страшился почище смерти, и направился к своей машине. Поездка до дома дала мне возможность поразмыслить над всем происходящим, но толку от этого было мало. Домой я попал только после полуночи и сразу прошел в гостиную. Моя Дороти Ламур все еще сидела на диване, закутанная в то же большое банное полотенце, и читала все тот же дурацкий журнал. «Хай!» Она опустила очки на кончик носа и посмотрела на меня поверх оправы. «Ты ужасно долго отсутствовал. Я надеялась, что ты вообще околел». Я подумал, что, наверное, стиль жизни последних дней постепенно превращает меня в алкоголика. поскольку и теперь я автоматически поплелся к бару. «Где они?» — спросила она. «Кто?» «Что значит «кто»?» — удивилась она. «Понятно, что Ральф и Глория». «Откуда мне знать?» Я поставил на стойку два стакана и начал готовить напитки. Она сняла очки и уставилась на меня. «Что ты хочешь этим сказать, откуда тебе знать? Разве ты не ездил к ним на квартиру?» «Конечно, ездил», — ответил я. «И застал там Глорию Клюн. Она пригласила меня войти в гостиную. Но только кто-то еще прятался за открытой дверью и съездил мне по башке. Когда я очнулся, Глории след простыл». Я говорил Дороти правду, хотя и не полную. «Ты разыгрываешь меня?» — произнесла она подозрительно. «Можешь, если хочешь, потрогать шишку на моем затылке», — проворчал я. «А как же Ральф?» «Хороший вопрос», — согласился я. «Как же Ральф?» Она поднялась с дивана и подошла к стойке бара. Каким-то быстрым извивающимся движением она вскочила на высокий стул у стойки, в результате чего банное полотенце съехало на несколько дюймов вниз. Поэтому теперь край полотенца оказался, может быть, всего на дюйм выше сосков ее полных налитых грудей. Я гадал, случайно это произошло или нет. Но в тот момент я на все смотрел подозрительно. «Ты думаешь, что тебя саданул Ральф?» — медленно спросила она. «А кто же еще?» — отозвался я. «Но зачем ему было это делать?» Она взяла свой коктейль и быстро отпила от него. «Я хочу сказать, на кой шут ему это нужно? Сначала зазвать тебя в квартиру, потом ударить, чтобы ты потерял сознание, а потом бросить тебя там». «Я и сам удивляюсь всему этому», — произнес я. «Может быть, таким образом он просто хотел продемонстрировать мне, что Глория Клюн жива и невредима?» «Какая-то бессмыслица». Она медленно покачала головой. «Совсем никакого резона. К тому же Ральф не агрессивен». «Любопытно. Где он отыскал Глорию?» — заметил я. «Он разломил бутылочку с предсказанием судьбы, и нате вам, вот она». «Не умничай», — бросила она. «Откуда же мне знать, где он ее нашел?» «Я подумал, что, может быть, он сказал тебе об этом, когда звонил». «Ну, он этого не делал». Она резко пожала плечами, и полотенце не удержалось и соскользнуло до талии. «Что с тобой, Холман?» — спросила она безмятежным голосом. «Достаточно только взглянуть на меня, как улетучивается вся одежда». Она поднялась, и банное полотенце свалилось на пол. Она подняла его, снова тщательно закуталась в него и опять примостилась на высоком стуле. «Получалось так, будто вы стали обладателем объемного фильма, созданного большим режиссером, который владел секретом постановки коротких, но содержательных картин». «К тебе приходил посетитель», — сообщила она. «Кто именно?» «Не знаю кто», — угрюмо ответила она. «Если не ты достаешь меня, то этот проклятый дом и что-то еще». «Ты просто расклеилась», — осторожно произнес я. «Как это получается, что вся моя одежда все время сваливается с меня?» «Окей, значит, это из-за меня или из-за дома, а возможно, из-за обоих нас сразу», — примирительно сказал я. «А теперь расскажи о моем посетителе». «Это я и собираюсь сделать», — она свирепо взглянула на меня. «Если ты, конечно, дашь мне такую возможность. Зазвонил дверной звонок. Я решила, что это ты. Что, возможно, ты забыл ключи или что-то еще. Поэтому я пошла открывать дверь, и как только я отворила ее, с меня свалилось банное полотенце». «Просто обворожительно», — проскрипел я. «Так кто же был этот посетитель?» «Откуда, черт побери, мне знать это? Он лишь мельком взглянул на меня, как-то гортанно присвистнул и бросился на утек. Никогда раньше не видел, чтобы мужик удирал с такой поспешностью». «Как он выглядел?» «Лупоглазый коротышка с огромными очками. Его очки даже больше, чем у меня». «Манни Крюгер?» — поинтересовался я. «Он не остановился, чтобы представиться», — съехидничала она. «Он влетел в свою машину и, как угорел, и понесся прочь. И вообще, что с ним?» «Думаю, что Манни относится к застенчивым людям», — объяснил я. «Возможно, он подумал, что у меня какой-то разгул, что здесь беснуется еще с десяток красоток, и что репутация студии окажется подмоченной, если он окажется как-то причастным к этому». «Он кретин», — решительно произнесла она, потом отпила из моего бокала. «Я беспокоюсь за Ральфа». «И я тоже», — проворчал я. «Не удивлюсь, если и сам Ральф беспокоится о Ральфе». «Он не очень хорош в критические моменты», — пояснила она. сказать честно, даже какой-то безнадежный. У меня возникла большая проблема, связанная с тобой. Доверительно сообщил я ей. Вот как? Она приподняла голову и в упор взглянула на меня. Потом в ее темных глазах появился особый отблеск. Прошлой ночью этой проблемы у тебя не было. Об этом тебе нечего волноваться и сегодня, Рик. Пока что эти услуги бесплатные. Я знаю, что, как правило, ты говоришь неправду, продолжал я. Я совершенно запутался, я не могу вычислить несколько моментов, когда ты мне говорила правду, а когда нет. А что, если мне на все время захлопнуть свою пасть, тогда у тебя пропадут проблемы? С издевкой спросила она. Может быть, мы снова пройдемся по тем вопросам, которые я задавал тебе сегодня с утра, и посмотрим, не сумеешь ли ты дать на них более вразумительные ответы. Она допила свой коктейль и подвинула пустой бокал по стойке в мою сторону. «Ах, братишка!» – взвинченно воскликнула она. «На этот раз нас ждет забавная ночь!» «Итак, начнем!» – игнорировал я ее выпад. «Был ли Джейсон Траверс твоим клиентом?» Она слегка пожала плечами. «Непостоянным. Насколько я припоминаю, всего раза два». «Это тебя не огорошило, верно?» Хотел подбодрить я ее, но перехватил ледяной взгляд и торопливо продолжил. «Я имею в виду, когда говоришь правду». «Просто задавай вопросы», — резко гаркнула она. Я налил ей вторую порцию спиртного и поставил перед ней бокал. «Причем такой тип, как Траверс, у которого миллионы бегающих за ним поклонниц, легко понять, что у него больше, чем достаточно женщин, предлагающих себя за даром. У каждого имеются свои бзики», — безразличным тоном ответила она. «Могу лишь предполагать, что у него это получается только с потаскухами. А если хочешь узнать, почему, то лучше спроси об этом у его аналитика». «Возможно, ты права», — отозвался я, припомнив недавнюю встречу с русалкой из Малибу. «А что можно сказать о Дэни Ларсоне?» «С ним никогда», — отрезала она. «Из группы Вилли его интересовали только Глория». «Теперь его заинтересовала ты», — с легкостью произнес я. «И Ральф». Ее глаза медленно расширились. «Ты просто пытаешься до смерти напугать меня?» «Я сегодня встретился с ним», — продолжал я. «Он просто отчаянно желает отыскать Глорию и думает, что ты можешь ему в этом как-то помочь. Или ты, или твой брат». «Я поистине рада, что не поехала домой». Неожиданно ее всю передернуло. «Не хочу иметь ничего общего с этим Дэном Ларсоном». Зазвенел звонок в дверь, и она расплескала свое спиртное на поверхность стойки. «Кого еще леший принес?» – прошептала она. «Откуда мне знать?» – вполне логично отозвался я. «Почему бы тебе не пойти и не узнать?» «Мне?» Ее темные глаза стали еще темнее. «Да ты смеешься!» «Я просто вспомнил об одном неотложном деле», пояснял я его в то время, как дверь продолжала яростно названивать. «Неважно, кто это, просто приветливо улыбнись пришедшим и приглашай в дом». «Ну, допустим...» Она нервно сглотнула. «Это кто-то вроде Дэна Ларсона». «Тогда скажи, что ночные ставки за сексуальные услуги по вызову удваиваются», — посоветовал я, живо выходя из-за стойки бара. «Какого черта? Ведь деньги для него ничего не значат». Не останавливаясь, я спустился с лестницы и прошел в спальню. Пистолет 38-го калибра находился в верхнем ящике комода. Я торопливо выдвинул его, проверил обойму с патронами, потом сунул пистолет в набедренный карман и почувствовал себя несколько уверенней, когда возвращался в гостиную. Совсем не намного, но все же увереннее.